5000 копий. Так много. Чен Ю едва не потерял дар речи от шока. Ни один человек и компания не согласилась бы создать 5000 копий, это было бы равносильно самоубийству. С другой стороны, 5000 комплектов брони не были большой проблемой. У меня есть несколько друзей, которые увлекаются ролевыми играми и хотят во всей красе воспроизвести бой с участием холодного оружия. Именно для этого мне и нужны 5000 копий доспехов. Навык вранья Лю Манга увеличил свой уровень. Настолько богат. Чен Ю произвел в своем уме некоторые вычисления. 5000 комплектов брони безусловно будут стоить десятки миллионов. Насколько же расточительны эти богачи. Это их деньги, а я выступаю лишь в качестве посредника. Лю Манг выдал очередную ложь. Хоть в нашей стране ведется очень строгий контроль за оружием, но этого нет за границей. Так что можно было бы купить оружие там, предложил Чен Ю. Не то, чтобы был против того, чтобы съездить за границу, но у меня попросту нету на это времени. Через полтора дня мне уже нужно все отдать заказчик, таким образом, нам просто не хватит времени на подобные путешествия. Очень тревожно сказал Лю Манг. Копья. Чен Ю неожиданно что-то вспомнил. Босс, хоть мы и не можем купить настоящие копья, но мы вполне можем купить дротики, которые используются в спорте. Дротики. Глаза Лю Манга также засияли. Да, дротики. В настоящее время, все они делаются из стали, хоть их наконечники и сделаны из резины. Но мы могли бы использовать стальные трубы, чтобы сделать наконечники для них. Если мы поступим подобным образом, то не нарушим закона и сможем получить 5000 копий. На самом деле, современные дротики будут даже намного лучше, чем копья в древности. Идея Чен Ю весьма заинтриговала Лю Манга. Эврика. И почему я сам об этом не подумал? В прошлом Лю Манг занимался метанием копья, так что он знал, что дротики являлись современной адаптацией древних копий, так что они вполне могли заменить копья, которые были нужны ему. На самом деле качество дротиков было намного лучше древних копий. Размеры дротиков колебались от 150 до 280 сантиметров. Этих размеров было вполне достаточно, чтобы сделать из них копья для кавалерии, так как максимально длинное кавалерийское копье было не более 3 метра в длину. А что насчет брони? Несмотря на то, что они сумели решить вопрос с копьями, кавалерии также нужна была броня, так как кроме легкой кавалерии, которая носила кожаные доспехи, вся остальная кавалерия была экипирована металлическими доспехами. Без стальных доспехов победить свирепую кавалерию за пределами Кайяна было бы крайне нелегко. Броня. Чен Ю также стал размышлять на эту тему. Доспехи нуждаются в подгоне размеров для пользователя. Кроме того, на нее нужно нанести различные гравировки. Нам однозначно не хватит времени. Подгон размеров, гравировка, Лю Манг на мгновение замер. Не нужно, в этом нет никакой необходимости. Мои друзья просто хотят воссоздать сцену битвы с холодным оружием, так что нам не нужны богато украшенные доспехи, нам хватит обычных стальных панцирей. Ну если так, то это легко организовать. Босс, вам просто нужен большой токарный завод. С их помощью сделать нужные доспехи не составит труда. Вам даже не нужно будет тащить свои материалы, достаточно просто заплатить им. Промышленный токарный станок в состоянии сделать несколько десятков комплектов брони в день. Если это будет достаточно большой токарный завод, то изготовить для них 5000 комплектов брони за день будет плевым делом, сказал Чен Ю. Чен Ю, ты невероятно помог мне. Две самые большие проблемы Лю Манга были мгновенно решены Чен Ю. 5000 доспехов и столько же копий. Я даю тебе 10000 юаней. Если этого будет недостаточно, то просто найди меня. Вперед, скорее займись этими вопросами. Мать Чен Ю и уже перевела остальную часть денег за золото на свою карточку, но Лю Манг не стал проверять баланс карточки. Но если бы он это сделал, то узнал бы, что там было не чуть больше 25000 юаней, которые оставались там от изначальной суммы, а сумма, которая превосходила эту более чем в 3 раза, а именно 80000 юаней. Золото, которое передал им Лю Манг на вид и стилю, принадлежало к временам династии Хань, таким образом, оно считалось антиквариатом, в результате чего 225 кило золота были мгновенно проданы за 140000 юаней. Вычитая 10000 юаней в качестве комиссии за денежный перевод, 80000 юаней были переведены на карточку матери Юи. 10000. Чэнь Юй не видел таких денег за всю свою жизнь. Когда он посмотрел на цифру, набранную на мониторе компьютера, а затем получил сообщение о зачислении средств на его счет, Чэнь Юй офигел окончательно. «Мне не нужно так много денег, совсем не нужно. Обычный полный доспех не требовал каких-то высоких технологий или большого количества стали. Таким образом, его стоимость была не больше 1000 юаней, а 5000 доспехов обойдутся не больше чем в 5000 юаней, а 5000 дротиков были еще дешевле. Для них нужна была лишь стальная штанга, таким образом один дротик будет стоить 500 юаней, не более. Другими словами, если сложить все в кучу, то нужно не более 7500 юаней. Но Лю Манг дал ему 10000. Услышав слова Чэнь Ю, Лю Манг не стал возвращать лишние 2500 юаней, вместо этого он сказал: «Используй эти деньги, чтобы арендовать офис в Цзиньлине для меня и помоги мне набрать несколько сотрудников и организовать компанию. Наша компания будет ориентирована на богатых детей, которым просто некуда девать деньги. Мы будем заниматься удовлетворением их желаний. Кроме того, периодически я буду доставать различные антикварные вещи и драгоценности, так что мне нужно, чтобы ты занялся поиском специалиста в данном вопросе. Че, а ты не боишься, что я украду эти деньги и сбегу?» – спросил Чэнь Ю. «Боюсь», – рассмеялся Лю Манг, – «это всего лишь около 2000 долларов. Если ты продолжишь следовать за мной, то не говоря уже о 2000, даже 20000 будут пустым местом для тебя». Из нищего Лю Манг превратился в олигарха. Всего несколько дней назад он был нищебродом, для которого даже 1000 юаней были огромными деньгами, но сейчас он нашел золотую жилу, в виде торговли между двумя мирами. «Хорошо, я, Чэнь Ю, последую за тобой». Ранее он присоединился к Лю Мангу лишь из-за его денег, но теперь он принял свое решение в надежде разбогатеть и раскрыть весь свой потенциал. «Поспешим, нам нужно еще оформить наши заказы». Тем временем возле Кайяна шел третий день осады. Закат был красным, как стены и земля вокруг города. Горы трупов теперь достигали половины высоты городских стен. 100000 армия Каакаа потеряла почти 25000 своих солдат в этой осаде. В то же время из 10000 армии Лубу, которая защищала городские стены, осталось менее 4000 солдат. Но среди этих 4000 было множество тяжело раненых. Все оставшиеся разрушители построения и солдаты провинции Бин также присоединились к бою. Даже Лубу вступил в бой. Они продолжали обивать одну вражескую волну за другой. «Господин, это был третий день». Чэнь Гун был весь в крови, а его глаза были налиты кровью. Несмотря на то, что он был стратегом и советником, он далеко не был слабаком. Он был весьма опытным в верховой езде и стрельбе из лука. За эти три дня не менее 50 солдат погибли от его рук. «Ты прав, три дня прошли». Лубу также посмотрел в сторону заката. Армия Каа отозвала своих солдат. По мнению Каа-Каа, Лубу был подобен этому заходящему солнцу, которому было не суждено взойти вновь. Все, что ему нужно было сделать, так это убить Лубу завтра, даже не дав ему времени на то, чтобы восстановить свои силы. «Завтра, завтра все решится. Если Хан Ян не вернется завтра, то мы станем готовиться к тому, чтобы умереть в Кайяне», — почтительно сказал Чэнь Гун. Лубу посмотрел на него. Чэнь Гун посмотрел на него в ответ. Неожиданно Лубу улыбнулся и спросил: «Гонг Тай, почему ты решил служить именно мне? Хоть я, Лубу, ничем не уступаю величайшим героям этого мира, но я также четко осознаю свои недостатки. Если мы говорим о славе, то мое прозвище — раб трех фамилий, и близко не стояло с тремя королями, Юань Шао из четвертого поколения. Если мы говорим о навыках управления людьми, то я, Лубу, крайне самовлюбленный человек и даже близко не стою с Као Минди, с его фанатичной любовью к гениям. Если мы говорим о доброте, ха-ха-ха, то я, Лубу, кроме своей семьи, был крайне жесток ко всем остальным и даже близко не стоял с душевностью Большеухова Лю. Но Любу, который сумел создать свое имя в восточной династии Хань, даже сумев попасть в аналы истории, он однозначно не был простым смертным. Фэн Сянь, когда Чэнь Гун услышал вопрос Лубу, его взвинченные нервы немного расслабились. Он даже перестал называть Лубу господином и назвал его по вежливому имени. «Ты прав, твоя слава крайне скверная. Ты убил обоих своих приемных отцов, что совершенно несопоставимо с семьей Юта трех королей из четвертого поколения. Ты также не способен ценить людей. Есть ли у тебя хоть еще один советник, кроме меня? Естественно, это даже близко несопоставимо с тучей талантов, которые окружают Кааминди. Если говорить о доброжелательности, то вы первый с конца списка. От ваших рук умерло не менее 10 000 человек. Независимо от того, дети это или женщины, если они станут у вас на пути, вы без колебаний убьете их. Вас даже сравнивать нельзя с Большеухим Лю. Но со всеми вашими недостатками у вас все жесть одно очень важное достоинство. Вы относитесь к вашим братьям и семьям так, словно они на самом деле являются вашими детьми. Вы на самом деле готовы на все ради них. И именно эта ваша черта покорила этого Чэнь Гун Ктая и заставила его посвятить себя всего вам до последнего вздоха. Чэнь Гун, ты не сожалеешь о своем решении? Лу Бу никогда ранее не говорил с ним таким вот образом. Чэнь Гун был величайшим стратегом, который ничем не уступал лучшим стратегам этого мира. Иногда Лу Бу даже думал, что если бы он встретился с Чэнь Гуном раньше, когда он был в Лояне и Чаньгане, то сейчас не оказался бы в подобной ситуации. Возможно, он даже смог бы сейчас выполнить свой долг. Сожалею, Чэнь Гун встряхнул свои рукава. Фэн Сянь, ты однажды сказал, что ты, Лу Бу, никогда не сожалеешь. Так вот, я тоже скажу, что я никогда не сожалел о том, что последовал за вами. Никогда. Ха-ха-ха. Отлично, так как у меня, Лу Бу, есть Гон Ктаи. Если он будет следовать за мной до самого конца, то моя жизнь не была одинокой. Глава 28. Битва под Кайяном. Часть 1. Рано утром военные барабаны уже разносили свой звук по округе. Лу Бу знал, что армия Каа снова готовится к штурму. В городе осталось весьма мало солдат, и с таким количеством было нереально продержаться еще хотя бы день. Смерть врагам. Солдаты армии Каа в белых одеждах стали взбираться по штурмовым лестницам, подобно муравьям. На этот раз их возглавлял Сюй Хуан. Сюй Хуан был известным генералом Каа во времена Троецарствия. Он начинал свою карьеру как кавалерист под командованием Ян Фена. После того, как Ян Фен был разбит Каа, Сюй Хуан перешел под его командование. Несмотря на то, что он не так долго служил Каа, тот был крайне щедр с ним и даже передал целый батальон солдат под его командование. Таким образом, Сюй Хуан хотел выразить благодарность своему господину и показать, что тот не ошибся, выбрав его. Братья, в атаку. Армия Лу Бу едва дышит. Премьер-министр обещал тем, кто первыми взберется на стены Кайяна, награду в 10 золотых. Те, кто убьют хотя бы одного солдата Лу Бу, получат поле в свое распоряжение. Те, кто убьют 10 солдат Лу Бу, будут вознаграждены драгоценными камнями и драгоценностями. Те же, кто убьет 100 солдат Лу Бу, получит официальный титул и повышение в звании. Братья, это отличная возможность достичь чего для себя. Вырежьте под чистую армию Лу Бу. Речь Сюй Хуана была крайне эмоциональной, из-за чего боевой дух его солдат мгновенно вырос еще больше, и они стали штурмовать город без какого-либо страха, волна за волной. Сюй Хуан не стал выкрикивать свои обычные лозунги, типа «убейте главу вражеской армии», так как прекрасно знал о мастерстве Лу Бу. Вчера он забрался на городскую стену и был замечен Лу Бу. Если бы не Лао Каа и Сюй Чу, которые пришли ему на помощь, а также его телохранители, то Сюй Хуан скорее всего не смог бы покинуть стену живым. Но даже так, Сюй Хуан потерял более 10 своих телохранителей. Лишь заплатив столь большую цену, он осознал всю ужасающую мощь лучшего генерала по небесам. Тигр сам по себе не был очень страшным. Вот что действительно вызывало страх, так это тигр, командующий группой волков. Лу Бу был тигром, а его армия – волками. Мы должны держаться, никому не сдаваться. Если армия Каа прорвется через городские стены, то она убьет каждого из нас. Капитуляция равнозначна смерти. Сопротивление – также смерть. А раз все обстоит именно так, то, солдаты мои, давайте рискнем всем, что у нас есть. Изначально Чэнь Гун опасался, что солдаты семьи Чэнь могут взбунтоваться, однако, как только он упомянул, что Каа вырежет их всех, как только захватит город, каждый из солдат семьи Чэнь словно с ума сошел, горой блокируя путь армии Каа. Результат его речи возымел крайне мощный положительный эффект. Хоть они и были солдатами семьи Чэнь, но они также были гражданами провинции Сюй. Когда Каа напал на провинцию, то убил множество ее людей. У многих из этих солдат скорее всего также были родственники, убитые Каа. Убить, убить, убить. Провинция Сюй была весьма благоприятным местом, А здешние люди имели весьма добрый характер, но даже добрые люди могут рассердиться. И Каакаа стал тем, кто пробудил их жажду крови. Они бесстрашно отбивали одну волну армии Каа за другой. «Лубу, лубу», — бубнил Каакаа, смотря на воина в золотых доспехах на городской стене. В этот момент у него было крайне сложное выражение на лице. Он очень хотел убить его, так как тот едва не убил его. Кроме того, Лубу обладал сильной харизмой и отличными навыками в управлении армией. Эти солдаты провинции Сюй изначально были слабыми и немощными. Когда находились под командованием Тао Гонгцу, у них вообще не было никакой боевой доблести. Это были солдаты, которые не могли выиграть ни одного боя и были готовы бежать, лишь завидев врага. Даже элита этих солдат, солдаты Дан Яна, были ничем перед армией Каа. Но в данный момент эти же солдаты уже столько времени бесстрашно сдерживали его элитные войска, словно они все стали берсерками. Сюй Хуан был уже на уровне генерала первого ранга, а его солдаты ничем не уступали солдатам Юджина и Сяхао Юаня. Тем не менее, он до сих пор не мог захватить городские стены. «Если бы он только сдался мне», — вздохнул Каакаа. Еще когда они были под Сяпи, он подумывал о том, чтобы помириться с Лубу и сделать его своим союзником. Если бы он передал командование армии Лубу, а сам занялся внутренними делами, то в таком тандеме они бы без проблем смогли захватить весь мир в очень короткие сроки. Но все это было разрушено Чэньгуном, чья стрела едва не стоила ему жизни. Спустя еще полдня ожесточенных боев, стены города в очередной раз окрасились в красное, но одному отряду Каа все же удалось закрепиться на стене награда. «Награда моя!» Один из солдат отряда Каа был крайне счастлив, так как он был первым, кто сумел взобраться на стену, а значит и награда в 10 золотых была его. Но прежде, чем он успел отпраздновать свой успех, кха, изо рта солдата вырвались кровавые брызги, а из его груди появился меч. Это была мастерски проведенная атака солдата провинции Сюй. На награда, даже умирая и падая со стены, солдат все еще думал о своей награде. Но чтобы иметь возможность получить ее, нужно было выжить. Хоть армия Лубу и сражалась крайне храбро, они были слишком уставшими. Таким образом, белые пятна армии Каа постепенно стали появляться и разрастаться на стенах Кайяна. Сначала они заняли лишь небольшой уголок стены, но затем один угол превратился в два, а потом в три. Пора. Каакаа посмотрел на разрастающиеся белые пятна на городских стенах и махнул рукой. Сюй Хуан, Лидиан, присоединяйтесь к бою. Хоть ни один из генералов не мог сражаться с Лубу один на один, но они вполне могли сражаться против него скопом. Даже если Лубу прозвали богом войны, он все еще оставался человеком, а людям свойственно уставать. Так точно, премьер-министр. Лидиан и Сюй Хуан переглянулись. У обоих глаза горели желанием, так как они прекрасно знали о боевой мощи Лубу, и чем больше они узнавали о ней, тем сильнее они желали убить его, чтобы прославиться. Если они смогут убить Лубу, то это будет равносильно тому, что они объявят на весь мир, что они сильнейшие в этом мире. Оба сложили почтительный жест к Каакаа и сразу же вернулись к своим армиям и стали продвигаться к городским стенам. Но в отличие сильного возбуждения этой парочки, Каакаа чувствовал некое опустошение. В этом бою Лубу падет от его руки и отправится в мир иной. Но сколько героев осталось в этом мире, чтобы быть достойными противниками Каакаа? Жонгкан, возьми моих телохранителей и иди вместе с ними. Подготовься и жди моих дальнейших указаний. Он боялся, что Лидиан и Сюй Хуан не смогут совладать с Лубу, поэтому решил также отправить Сюй Чу в качестве подкрепления. На самом деле у Каакаа были люди, способные сражаться с Лубу. Например, два младших брата имперского дяди. В данный момент они сидели под навесом и спокойно выпивали. В битве под перевалом Хулаа, Чжан Фэй и Гуань Юй почти наверняка могли бы схватить Лубу, если бы их не остановил Большой Хилю. А сейчас Лубу был измотанным и уставшим, так что если бы он послал этих двоих в бой, то они точно смогли бы отыграться за перевал. Но Каакаа не стал этого делать. Он хотел, чтобы Большой Хилю просто сидел и наблюдал за боем. Он хотел показать ему, что у него в подчинении также есть множество выдающихся генералов. Лидиан и Сюй Хуан мобилизовали свои войска и прибыли к городским стенам. Здесь шел непрерывный дождь из падающих солдат. Здесь падали как солдаты Каа, так и солдаты Лубу. Время от времени также обваливались осадные лестницы и человеческий дождь резко усиливался. «Ман Чен, я возьму на себя левый фланг, а ты возьми на себя правый. Мы ударим с двух сторон», — предложил Сюй Хьян. «Хорошо, так и поступим, Гонг Мин. Ли Диан был человеком, ни разу не работал с кем-либо в команде, но пока вы использовали его, они никогда не разочаруют вас. Сюй Хуан согласно кивнул, а затем их телохранители стали поднимать очередную осадную лестницу. Смерть врагам! С громким кличем и большим щитом в руке, Сюй Хуан стал подниматься по лестнице. Камни, копья, горячее масло и трупы словно дождь сыпались на головы тех, кто поднимался на стены. Но Сюй Хуан с мечом во рту и щитом на голове постепенно продолжал свое восхождение. «Умри!» Со стороны Ли Дяня было меньше вражеских солдат, так что он первым забрался на стену. Правда, как только он забрался на стену, солдат Лубу уже атаковал его своим клинком, попутно пытаясь оттолкнуть осадную лестницу от стены. Увидев это, Ли Дянь отбросил свой щит и, взяв свой клинок изо рта, вонзил его в нападающего противника, словно это было копье. Скорость Ли Дяня была очень высокой. Он был генералом первого ранга, так что его боевые навыки были далеко не слабыми. Таким образом, для него расправиться с обычным солдатом было все равно, что на прогулку сходить. Кровь полилась на Ли Дяня и, вопреки ожиданиям, это лишь сильнее ожесточило его. С большими шагами он начал размахивать своим мечом перед своими врагами. Сюй Хуану, с другой стороны, совсем не повезло, так как он поставил свою лестницу в месте, где было очень много солдат Лубу, и его лестница могла быть в любой момент отброшена от стены. Если бы это произошло, то Сюй Хуан мог бы попрощаться с этим миром. Если бы человек упал с городской стены, то он умер бы, даже если бы был бы бессмертным. Ли Дянь был похож на бога смерти. Область вокруг него в радиусе 2 метров неожиданно опустела, так что он быстро направился в направлении Сюй Хуана и спас его жизнь. «Большое спасибо, Ман Чен». Сюй Хуан также забрался на стену. Его телохранители, которые следовали за ним, также подняли его огромный топор на стену. У Ли Дяня не было времени, чтобы вернуть любезность, так что он лишь угукнул в ответ. Это было из-за того, что он весь покрылся потом, так как понял, что стал целью свирепого зверя. Это чувство, это был Лубу. Ли Дянь считал, что он был ничем не хуже других генералов. Даже если это был Сюй Чу, он никогда не испытывал ничего подобного. Лишь с Дянь Веем он чувствовал нечто подобное. Вот только Дянь Вей испускал лишь холодную жажду убийства без каких-либо эмоций. Кто бы мог подумать, что жажда Лубу будет сродни Дянь Вея. Нет, она была даже сильнее. Лубу. Сюй Хуан также почувствовал его. Но он чувствовал себя немного лучше Ли Дяня, так как на своей шкуре уже сумел испытать мощь Лубу. Они ничего не мог с собой поделать и лишь покрепче схватил свой топор. «Вчера я не смог помешать тебе сбежать, так что сегодня, пускай эта стена станет вашей могилой». Голос Лубу раздался сзади них. Глава 29. Битва под Кайяном. Часть 2. Лубу. Взгляд Сюй Хуана зафиксировался на генерале в золотых доспехах и сказал строгим голосом: «Кайян скоро падет. Если у тебя осталась хоть капля здравого смысла, то прекращай сопротивление и следуй за нами, чтобы сдаться премьер-министру Као. Если ты сделаешь это, то мы попросим премьер-министра быть снисходительным и пощадить твою жизнь». Количество солдат Као на стенах постоянно увеличивалось. Изначально на городских стенах было лишь несколько солдат в белом среди кучи солдат в черном, но сейчас черные и белые цвета полностью перемешались друг с другом. Армия Као уже контролировала половину всех городских стен, и их сила постоянно росла. Солдаты Лубу больше были не в состоянии не пускать врага на стены и могли только защищаться. Лубу посмотрел на постоянно увеличивающее количество солдат армии Као на стенах и с совершенно пустым выражением лица сказал: «И что, маркиз Вень, вы официальный представитель народа Хан? Премьер-министр является непосредственным представителем его высочества, Сына Небес. Осмелиться направить свой клинок на Сына Неба, равносильно самоубийству. Лучше сложите свое оружие, и тогда, возможно, его высочество пощадит вашу жизнь». Хоть Ли Дян не был ровней Лубу, но он очень много всего слышал о нем. Таким образом, он обращался к Лубу крайне почтительно. «Сдаться?» – рассмеялся Лубу. «Пощадит мою жизнь?» Его смех стал еще сильнее, а на лице было невероятное счастье. «Для меня крайне сложно принять ваше предложение». Лубу снял свой плащ и отложил его в сторону. «Знаете ли вы, что я, Лубу, родился в городе Цзююань, который был приграничным городом провинции Вуюань? В этом месте абсолютно все было в дефиците, и этот регион был заселен изгоями. Чтобы выжить в этом месте, я, Лубу, вошел в местные прерии в одиночку в поисках добычи. Кто бы мог подумать, что вместо того, чтобы найти себе пропитание, я буду окружен стаей волков. В ту ночь, в буеющей зеленой прерии я был окружен десятками волков. Иностранные всадники проезжали мимо меня, когда я был в окружении волков. Они даже заговорили со мной. Они сказали, что если я стану их рабом, они спасут меня. Это был вопрос жизни и смерти. Я, Лубу, был безоружен и беззащитен. Но даже так я не стал просить их о помощи. Десяток волков, которые хотели сожрать меня, но я хотел съесть их. Я был голоден, очень голоден. Я знал, что даже если бы волки напали на меня, то я бы умер от голода в прерии. Таким образом, я сошел с ума и напал на стаю волков. Я должен был съесть их. Я должен был съесть их, чтобы выжить. Лубу обнажил свою шею, на которой было множество шрамов от укусов. Вы видите это? За каждый укус, которым они меня наградили, я укусил их. Волки всегда целятся в жизненно важные места на теле своей жертвы, такие как шея, голова и конечности. Таким образом, я знал, куда они хотят укусить меня, и я кусал их туда же. В конечном итоге, я выжил, прорвавшись через их плоть и кровь. Учиться у волков, закусал волков до смерти, выжил, уничтожив их плоть и кровь. Некоторые из солдат Каа, которые находились ближе всего к Лубу, сглотнули свою слюну. Сюйхуан и телохранители Лидяня окружили Лубу, но не смели дальше двигаться. Лубу продолжил: «Когда я вырос, то присоединился к нашей великой армии Хань. Когда на нас напали и стали грабить иностранцы, была глубокая зима. В битве под Бзююанем наша армия в 123 бесстрашных солдата оказалась в ловушке посреди пустыни, будучи окруженными 30 000 армией Вуван, 30 тысяч тяжелых кавалеристов Вуван. В этой битве мое оружие ломалось одно за другим, так что я изменил его. В этой битве мои боевые кони умирали один за другим, так что я заменил лошадь, а моя броня была окрашена в красный цвет, который невозможно было смыть. Нас было 123 воина, но выжило лишь трое, и среди них был я, Лубу. Я еще никогда и ни у кого не просил прощения. Вы знаете, сколько солдат Вувана умерло от моих рук?» Лубу растопырил свои пальцы. «Нас было 123 воина, 120 умерло, но мы смогли одолеть 30 000 кавалерию Вувана, убив 7 000 их солдат». Всякий раз, когда Лубу начинал называть цифры, сердца Сюйхуана и Лидиана уходили в пятки. 100 против 30 000. Это в 300 раз больше, чем было у них. И, естественно, что тогда Лубу также считал, что умрет. Кто бы мог подумать, что войдя в режим берсерка и убив множество солдат Вуван, Лубу сможет поселить ужас в сердцах кавалерии Вуван и обратит их в бегство. Лишь так Лубу удалось выжить. После этого я поступил на службу Дин Юаня и продолжил сражаться в рядах тяжелой кавалерии провинции Бин с Вуваном и Лиадонгом. От этих иностранцев, полевых волков и чиновников династии Хань я узнал одну простую вещь. Капитуляция означает смерть. Если бы я сдался тем волкам, то уже давно был бы грудой костей в прерии. Если бы я сдался Вуван, то стал бы либо их рабом, либо, вообще, был бы убит ими. Лубу улыбнулся и посмотрел на Сюйхуана и Лидяня. «Скажите, вы все еще думаете, что я сдамся? Маркиз Вень, премьер-министр Каа, не является ни волком, ни иностранным захватчиком. Он наш великий премьер-министр Хань, представитель его высочества». Лидиан все еще пытался убедить Лубу сдаться. «И в чем же разница?» Лубу истерично рассмеялся. Его стратеги, такие как Гон Таи, всегда говорил о сердцах волка и легких собак. Но то, чего они не знали, так это то, что сердце воина намного жестче сердца волка, а легкие воина куда более вредоноснее легких собак. Трижды в Лояне, на горном перевале Хулаа и внутри Сяпи, Каа Минди едва не погиб от моих рук. А теперь скажите, каковы вообще шансы на то, что он пощадил бы мою жизнь? И это не говоря о том, что я еще серьезно травмировал Сяхао Юаня, насмехался Лубу. Неужели вы думаете, что этот Каа Минди захочет превратить этого раба трех фамилий в раба четырех фамилий? Лидиан потерял дар речи. Даже он прекрасно понимал, что это было невозможно. Если вас кто-то едва не убил, каковы вообще были шансы на то, что вы простите его? А если подобное произойдет не раз, а целых три? А если добавить к этому то, что такой человек едва не убил вашего кровного брата? И самое главное, Лубу уже и так побил все рекорды восстания против своих господинов. Что там говорить о Каа-Каа? Даже величайший из святых не смог бы простить и забыть такого человека. Лубу, ты правда думал, что мы будем пытаться уговорить тебя сдаться», — размечтался. «Мы просто тянули время», — крикнул Сюйхуан. «О!» — Лубу оглянулся. «В данный момент уже половина всех городских стен была занята белыми войсками Каа, которые все продолжали пребывать. Оборона города скоро будет прорвана, и тогда для Лубу уже будет просто невозможно сбежать. Нечего размышлять на тему, простит тебя премьер-министр или нет. Поскольку ты отказался сдаться, то мы просто предоставим ему твою голову в качестве нашего трофея», — рассмеялся Сюйхуан. «Значит, ты хочешь мою голову? Ну, это легко устроить». Лубу поднял свой трезубец. «Моя голова прямо здесь, с нетерпением ждет вас. Если ты так хочешь умереть, то не вини нас за это». Сюйхуан взмахнул своим гигантским топором. «Братцы, атакуйте Лубу. После того, как мы убьем его, все участники получат по 3 повышения в звании, земельные наделы и по 1000 золотых». Гигантский топор был поднят вверх и со всей силы был опущен на Лубу. «В атаку. После того, как мы убьем Лубу, премьер-министр, однозначно, щедро нас вознаградит. Это отличный шанс, чтобы чего-то добиться для себя, дабы обеспечить ваших жен титулом, а потомкам оставить ваши книги». Наблюдая за тем, как Сюйхуан и Лубу начали сражаться, Ли Дян также взмахнул своим клинком и присоединился к битве. «Бугага!» — громко и с гордостью рассмеялся Лубу. Со своим трезубцем в руках, стоя на фоне синего неба, он закричал: «Лубу здесь! Кто осмелится сразиться с ним?» А из его тела вырвалась дикая и необузданная аура жестокого зверя. Эта сцена сильно потрясла Ли Дяня. Ему показалось, что сейчас перед ним был и вовсе не человек. Нет, это был необузданный, жестокий зверь, который был в состоянии проглотить все 9 небес. Глава 30. Битва под Кайяном. Часть 3. Чжун Кан, пойди помоги им. В данный момент взгляд Каака стал еще более мрачным. Этот генерал в золотых доспехах на стене не только не устал, но и чем дольше шел бой, тем ожесточеннее он становился. Сюйхуан и Ли Дян, даже с помощью своих телохранителей, могли лишь защищать себя, но даже так их сопротивление было тщетно. Они не то, что убить Лубу не могли, наоборот, они сами могли быть убитыми им. Благодаря непревзойденному боевому мастерству, многие солдаты Каа вокруг были напуганы настолько, что стали тупо бежать обратно к осадным лестницам, чтобы сбежать. Таким образом, бегущие солдаты заблокировали проход для вновь поднимающихся солдат. Солдаты Каа, которые были на лестницах, теперь не могли ни подняться, ни спуститься назад. В результате, лестницы не смогли выдержать всего этого веса и стали рушиться. Мгновенно крики заполнили всю округу. Вот что значит величайший генерал эпохи. Вот что значит самый бесстрашный генерал. Глаза Каакаа сияли, а его убийственное намерение неожиданно вырвалось наружу. «И что с того, что ты величайший генерал этой эпохи? Если ты осмелился встать на пути этого Каа, даже если ты самый бесстрашный генерал мира, я отправлю тебя на свидание с бывшим императором. Передать мой приказ с помощью барабанов. Всем войскам, в атаку. Тот, кто убьет Лубу, будет вознагражден титулом маркиза, а сам он войдет в состав 9 министров». Старина Каа и правда повысил ставки. Маркиз династии Хань действительно было весьма ценным званием. Несмотря на то, что они не имели больших территорий, их влияние не было чем-то таким, что можно было проигнорировать. Например, Лубу даже наши современники называют маркизом Вень, а 9 министров также имели очень высокий статус, который уступал лишь премьер-министру. Премьер-министр объявил, что тот, кто убьет Лубу, будет вознагражден титулом маркиза, а также присоединится к 9 министрам. Гонцы стали распространять приказ один громче другого. В самые короткие сроки приказ был передан по всему полю боя. От этого боевой дух армии Каа мгновенно вырос. Не только у генералов и офицеров, даже у обычных солдат глаза налились кровью. Их мужество и отвага, которые были полностью уничтожены Лубу, опять вернулись к ним. Как говорится, люди будут умирать за богатство так же, как птицы за еду. Солдаты один за другим нападали на Лубу, волна за волной, бесконечным потоком. Казалось, словно никто из них вообще не заботился о своей жизни. «Братья, независимо от того, насколько сильным является Лубу, он всего лишь один человек. Если мы все разом нападем на него, то даже если каждый из нас делает всего по одному укусу, мы сможем убить его». «Верно. Титул маркиза ждет нас. Теперь дворянский титул не является просто мечтой. Каждый из нас может стать дворянином. С такой невероятной наградой, естественно, были храбрецы, которые были готовы выполнить задачу любой ценой. 1 к 10 000. Даже если шанс был 1 к 10 000, эти солдаты ставили свои жизни на этот призрачный шанс. Несмотря на то, богатство и слава прекрасны, но это при условии, что вы сможете выжить, чтобы воспользоваться ими, сказал Лубу, наблюдая за этими, слетевшими с катушек, солдатами. Вместо того, чтобы испугаться, он стал купаться в еще большем количестве крови. Нет никакой разницы, в убийстве одного человека или 1000. Тогда, пускай же этот трезубец сегодня в волю напьется крови. Взмахнув своим трезубцем в руке, вокруг него неожиданно произошел взрыв и образовалась абсолютно пустая зона радиусом в 9 метров, которая была полностью усеяна кровью и кусками мяса, а кровь, окрасившая трезубец, придала ему странную красоту под солнцем. Лубу, ты можешь прекратить свое буйство, так как этот Сюйчжункан, прибыл. Готовься к смерти. Здоровый мужик, ростом более 2-5 метров, забрался на городскую стену, а в руках он держал огромный клинок. Этот клинок испускал невероятную убийственную ауру, словно это был ледяной снег. Снова ты. Лубу вспомнил этого человека. Этот жердяй был тем, кто помешал ему убить Сюйхуана вчера. Лубу подавил свою гордыню, так как знал, что сила этого человека не была маленькой. Во всем мире, кроме двух братьев Большеухова Лю и чернорылого ублюдка, только этот жертрест был в состоянии выдержать атаку алебарды Лубу. В этих руках силы было не меньше, чем на 500 кг, а его клинок был не легче трезубца Лубу. Да, это и правда я. Сюйчу был также особой личностью. Он был бродячим генералом. Большинство существующих генералов заботило только то, чтобы найти себе достойного противника. Тот, кто решил стать экспертом, был обречен на одиночество. Изначально у него был противник в лице Диань Вэя, но в битве под Ван Чен, этот темнокожий гигант умер. Таким образом, Сюйчу стал одиночкой. Таким образом, встретившись с Лубу, Сюйчу возрадовался великой радостью. Его гигантский клинок никогда еще не испускал такой сильной жажды крови ранее. Отлично. Лубу также любил битвы. Он уже давно потерял всякий интерес к убийству этих хилых солдат и офицеров. Они были настолько слабы, что в его глазах они ничем не отличались от травы, которую оскашивали. Но Сюйчу был иным. Если Лубу можно было сравнить с жестоким тигром, то Сюйчу был скрытной пантерой. Но и тигры и пантера находились на верхушке пищевой цепочки, и их встреча, безусловно, станет очень жестоким столкновением. Аагр! Сюйчу издал нечеловеческий крик, а вены на его руках вздулись. Его мышцы также были напряжены до предела. Его сила и правда была не тем, чему можно было легко противостоять. Ли Диан, который стоял в стороне, в шоке посмотрел на Сюйчу. К счастью, Сюйчу обладал первоклассным боевым мастерством, как Диан Вэй, но совершенно ничего не знал об искусстве войны. Таким образом, он мог стать лишь элитным телохранителем, но не мог командовать солдатами в роли генерала. В противном случае, Сюйчу однозначно стал бы главным генералом армии Као. Используешь тяжелый меч. На лице Лубу можно было прочитать восхищение. Однако это выражение появилось на его лице лишь на мгновение, после чего мгновенно сменилось убийственными намерениями. Затем его трезубец стал раскачиваться вокруг, подобно цветку. Он был нацелен на тяжелый меч Сюйчу. Лубу хотел встретить силу силой. Он желал с помощью своей силы напугать и подавить эту скрытную пантеру. Дзынь. Мощный грохот столкнувшегося оружия разнесся по округе, доставляя сильную боль в ушах тем, кто был поблизости. А у солдат, которые были ближе всех к этим двоим, полопались барабанные перепонки и кровь потекла из ушей. Срань господня, эта сила не меньше 15 тонн. Ли Диан и Сюйхуан посмотрели друг на друга. В глазах друг друга они видели шок и страх. Что Ли Диан, что Сюйхуан были обычными генералами первого ранга. Тем, что отделало обычного генерала первого ранга от сверхгенералов, была именно сила в 15 тонн. Таким образом, казалось, что все супергенералы обладали божественной мощью в своих руках. Каждое движение, которое они совершали, показывало эту ужасающую силу. Каменная плита, на которой столкнулись Лубу и Сюйчу, стала разрушаться. Трещины, которые росли на плите, стали заполняться кровью случайных солдат, которые оказались у них на пути. Ха! Гигантский клинок Сюйчу был столкнулся с трезубцем Лубу. Глаза Сюйчу расширились, и он вложил все свои силы в руки, которые передали ее в его меч. Он также желал с помощью грубой силы одолеть Лубу. Битва сил. Лубу подумал, что Сюйчу немного заботился о нем. Он был тем, кто сумел убить стаю волков, пережить нашествие Вуван и даже уничтожить 18 восставших генералов на горном перевале Хулаа. Кроме могучих боевых навыков, он также обладал огромной силой. Военачальники древности были в состоянии поднимать котлы. Лу Бу также был в состоянии сделать это. Это уже после падения династии Хань, котлы стали достоянием монарха и тем, к чему обычные смертные не имели права касаться. В противном случае Лу Бу однозначно был бы тем, кто смог бы поднять котел. Раз так, нападай. Руки Лу Бу также выпустили невероятное количество силы. Противостояние тигра и пантеры, сражение, которое породило бурю. Ох, вены Сюйчу уже взбухли до предела. Ручеек холодного пота появился на его лице. Этот Лу Бу, он никогда не думал, что сила Лу Бу окажется не меньше его собственной. На самом деле, она даже превосходила его силу. Этот Сюйчу, Лу Бу был шокирован не меньше. За всю его жизнь не было ни одного человека, который был бы в состоянии выдержать силу его рук. Но сегодня он, наконец, встретил человека, который был способен сделать это еще и так долго. Но, увы, прямо сейчас этому будет положен конец. Глаза Лу Бу сверкнули, и он неожиданно воскликнул. Подъем. В результате его трезубец взлетел вверх с огромной силой. Как подло. Сюйчу был раздражен. Но его раздражение заключалось в том, что он проиграл кому-то в том, в чем был экспертом. Для него это было не просто стыд и унижение. Чжун Кан, вам не стоит злиться. Сюй Хуан обязан присоединиться к вам. Сюй Хуан также был генералом, и хоть его боевая мощь не могла сравниться с Сюйчу и Лу Бу, но он все еще был очень силен. Его гигантский топор опустился сверху вниз, с целью раскроить голову Лу Бу. Че. Лу Бу брезгливо посмотрел на действия Сюй Хуана, а в его глазах читалось откровенное презрение. Он еще больше увеличил силу в своих руках и с силой отбросил тяжелый клинок Сюйчу, после чего развернулся к атакующему его топору. Бабах! Лишь после того, как Сюй Хуан отступил на несколько шагов назад, он смог восстановить свой баланс. Лу Бу же стоял с равнодушным выражением лица. Однако, его руки покачивались вперед и назад и немного тряслись, а кровь медленно капала с его запястья на землю. Он был ранен. Бог войны на самом деле получил ранение. Ситуация с Сюйчу была не лучше. Его руки также тряслись. Если бы Сюй Хуан не помог ему ранее, то, возможно, он испытал бы сильное унижение от рук Лу Бу. Не двигаясь, Лу Бу вытер кровь на своей руке. Но это движение не скрылось от внимательного Ли Диана. «Он ранен!» – закричал Ли Диан. «Ранен!» Все без исключения были в шоке. Лу Бу был богом войны, не принадлежащим этой эпохе. Даже на горном перевале Хулаа, когда он одновременно отбивался от Лю Бе, Гуань Юэ и Чжан Фея, он был вынужден просто отступить. Но сейчас он и правда был ранен. Он устал. Понял Сюйчу. Он прекрасно знал, что Лу Бу очень могущественным генералом первого ранга, который был даже сильнее его самого. Таким образом, было практически невозможно для Лу Бу быть травмированным от единственного удара его клинка и топора Сюй Хуана. Единственное логичное объяснение подобного происшествия то, что Лу Бу был уставшим и измотанным. Беспрерывная осада армии Каа заставила этого человека, который был сродни богам, устать. Таким образом, сейчас Лу Бу больше не был способен сражаться в полную силу. И что с того, что я ранен? Для меня убить вас всех не сложнее, чем убить домашних кур и собак. После того, как его ранение было раскрыто, Лу Бу решил прекратить скрывать этот факт. Он оторвал кусок ткани от своего халата и стал перевязывать свою рану. Его честь, как бога войны, от этого совершенно не пострадала. Глава 31. Битва под Кайяном. Часть 4. Кхак-хак-хак-ха. Лу Бу с большим трудом подавлял ярость в своей душе и закашлял кровью. Как много лет прошло с тех пор, как она сражался до смерти, подобно этой ситуации. 10 лет, 20, Лу Бу уже одной ногой в могиле. Как и Лу Бу, Сюй Хуан также хватал ртом воздух. Он был настолько вымотан, что ближайшее время был просто не в состоянии поднять свой гигантский топор. Кожа между его пальцами была полностью разорвана, и если бы не его сила воли, Сюй Хуан уже давно поцеловал бы землю. Слишком крепкий, слишком сильный. Даже Сюйчу, Ли Диан и более 100 телохранителей, которые пережили сотни боев вместе с ними, они все равно несли огромные потери в своих рядах. Более половины телохранителей было убито. Ли Диан был тяжело ранен, а Сюйчу и Сюй Хуан могли свалиться от истощения в любое мгновение. Лишь такой ужасной ценой они смогли загнать Лу Бу в угол. «Давайте, напрягитесь всего лишь еще раз, и Лу Бу падет». С огромными усилиями Ли Диан поднялся на ноги. Гигантский меч, который он держал, уже полностью покрылся сколами от множества столкновений с оружием Лу Бу. В конечном итоге, количество солдат Лу Бу на городской стене становилось все меньше. В данный момент стены уже практически полностью контролировались армией Каа. Кроме того, Каа не удовлетворился отправкой на стены Сюйчу и решил спешить свирепую кавалерию и послать их также на стены города, в качестве подкрепления. Солдаты Лу Бу были окончательно подавлены постоянно прибывающими подкреплениями армии Каа и также были все загнаны в один угол. «Лу Бу, сегодня ты умрешь», — сказал Сюй Хуан с холодным и жестоким выражением лица. Только ради того, чтобы убить Лу Бу, его личные телохранители, которые следовали за ним на протяжении многих лет, практически все были убиты. Его телохранители следовали за ним, начиная с кампании в Лояне и Чангане. Мало того, что они были ему, как братья, каждый из них также был первоклассным воином. Даже одна смерть среди его телохранителей заставляла сердце Сюй Хуана разрываться на кусочки. И в данный момент, практически все они были мертвы. Ли Диан не говорил, но его пара глаз, наполненных убийственным намерением, четко говорили о том, что он ни за что не позволит Лу Бу сбежать. Сюй Чу, с другой стороны, был слегка хмурым. Хоть конец Лу Бу и был близок, он прекрасно понимал, что тот был намного сильнее его. Если бы он сразился с Лу Бу один на один, то тем, кто сегодня умер, был бы именно он. Но сейчас, когда Лу Бу уже был в одном шаге от встречи с Создателем, Сюй Чу неожиданно охватила какая-то пустота внутри. Скоро занавес опустится для еще одного героя. Ха-ха, бугага. Неожиданно, Лу Бу разразился громким смехом. «Чего ржешь?» – спросил Сюй Хуан с холодным выражением на лице. «Просто меня посетили некоторые забавные мысли». Лу Бу также стоял на ногах, прикладывая огромные усилия. Но несмотря на то, что он был тяжело ранен, он совершенно не собирался проигрывать другим. В этом мире было огромное количество людей, которые хотели убить этого Лу Бу. «Я уже давно решил для себя, что моя смерть однозначно придет на поле боя. Ранее, когда я был солдатом Дин Цзяньиня, я, Лу Бу, думал, что погибну в походе против иностранцев. Увы, я ошибся. После того, как Дин Цзяньянь был убит, я перешел под командование Донг Чжуа и опять считал, что погибну от рук 18 полевых командиров. Однако опять была не судьба. Проиграв под Чанганом, я еще раз думал, что умру от рук западной тяжелой кавалерии Лян. Но глубочайшему моему разочарованию, Го Си и Ли Цзюи были настолько нерешительными, как мыши, и даже не посмели преследовать меня. Вся пи, я еще раз приготовился к смерти. Кто бы мог предположить, что в этот момент появится мой прекрасный зять, Хань Ян. Этот Лу Бу в очередной раз обманул смерть. Начиная с тех времен, как я еще был в провинции Бин, я уходил из лап смерти бесчисленное множество раз за все эти годы. Лу Бу становился все слабее с каждым своим смешком. Но даже так, никто не смел опрометчиво нападать на него. Каа Мэн Ди действительно победил. Он выиграл эту войну. Он покорил всю провинцию Сюй. Однако он так и не смог превзойти этого Лу Бу. Он боится меня. Капля крови стекла с уголка его рта лишь для того, чтобы быть немедленно вытертой им. Мой господин боится тебя? Что за шутник? Да кем ты себя возомнил? Ты просто обычный человек, и мой господин боится тебя. Пренебрежительно заявил Сюй Хуан. Да ну, Лу Бу приподнял свою бровь и посмотрел на Сюй Хуана. Если Каа Мэн Ди не боится меня, то тогда зачем он напал на мою провинцию Сюй? Если он не боится меня, то зачем он отправил в погоню за мной свою свирепую кавалерию и 100-тысячную армию? Он боится, что я и правда могу забрать его жизнь. Затем Лу Бу переместил свой взгляд на Сюй Чу. Сюй Чжун Кан, ты же вроде личный телохранитель Каа Мэн Ди, я прав? Каа Мэн Ди известен своей подозрительностью, однако он все же доверяет нескольким избранным людям. Всюду, куда бы он ни шел, он брал тебя с собой. Однако, сегодня он и правда послал тебя на поле боя лишь для того, чтобы убить этого Лу Бу. А теперь скажи, боится он меня или нет? Сюй Чу не ответил, так как в большинстве своем, он был прав. Он охранял палатку Каа Каа и слышал большинство разговоров между ним и Го Цзя, так как генералы обладали отличным слухом. Единственной причиной, почему его господин всегда говорил столь тяжелым тоном, было то, что он боялся Лу Бу. Независимо от того, боится он или нет, с сегодняшнего дня мой господин, наконец-то, сможет спать спокойно ночью. Сюй Чу покрепче сжал свой тяжелый меч. Из-за Лу Бу, Каа Каа уже не мог спокойно выспаться на протяжении последних нескольких ночей. Маркиз Вень, примите свои беды, как волю судьбы», — сказал Лидиан тяжелым и низким голосом. «В следующей жизни вам лучше не выступать против премьер-министра. Нападай. Эта голова Лубу уже заждалась тебя. 15 раундов». Лубу убил еще около 20 телохранителей. Его руки уже были не способны удержать его трезубец. Ему казалось, что тот весил минимум полтонны. «Хан Ян, боюсь, я не смогу дождаться твоего возвращения». Лубу слишком измотанным. Он был морально истощен еще в Сяпи. Он был одиноким волком, который принадлежал прериям. Однако, судьба не была благосклонна к ему. Он родился не в то время и не в том месте. Если бы он родился в мирную эпоху, даже если бы это было во времена императора Линга, он бы, наверное, смог бы стать кем-то вроде летучего генерала Лигуана или Хуа Цибина. Он также смог бы заслужить себе имя и прославиться на военном поприще. Но, увы, он был рожден в эти смутные времена. Родившись во времена беспрерывных войн, он был обречен быть лишь героем, но так никогда и не смог бы стать военачальником. Это конец. Топор Сюйхуана рухнул вниз. Несмотря на то, что на Лубу были эти невероятные доспехи, получить удар топором с такого близкого расстояния наверняка забрал бы его жизнь. Но именно в этот миг стрела прилетела мимо, подобно лучу света. Затем раздался голос стрелка: «Не смей вредить моему господину». Стрела вонзилась прямо в топор Сюйхуана, приложив достаточно силы, чтобы немного сместить его немного в сторону. Это крохотное отклонение спас жизнь Лубу. Искры высеклись от столкновения топора с чешуей Посейдона. «Гон Таи». Лубу безошибочно определил, что голос принадлежал Чэнь Гуну. Навыки стрельбы из лука Чэнь Гуна ничем не уступали навыкам Лубу. Почему? Лубу понимал, что даже если Чэнь Гун пришел, он ничего не мог поделать, чтобы изменить ситуацию. Независимо от того, насколько сильным Чэнь Гун был, он все еще остался обычным стратегом-советником. Таким образом, для него было просто невозможно противостоять полновесным генералам Као. «Господин, сохраняйте спокойствие, Чжан Ля здесь». Направляясь по звукам битвы, еще один генерал Лубу появился на стене. «Взрывная формация. Смерть всем врагам». Это был Гаошунь. Тяжелый и низкий голос Гаошуня был спокойным, как всегда. «Лубу, ты не можешь умереть здесь. Если ты умрешь, то как этот Зангба сможет взять реванш у тебя?» Это был Зангба. Он никогда не переставал думать над тем, как одолеть Лубу, но всегда проигрывал. «Все вы». Когда Лубу сказал это, черные знамена и доспехи вновь заняли часть городской стены. «Все верно. Как я, Лубу, могу умереть вот так? Этот Лубу до сих пор еще не проиграл. У меня до сих пор есть они». Лубу снова схватился за свой трезубец и воскликнул в небо: «Каа-каа, я вечно буду твоим самым страшным кошмаром». Блеснув золотым светом, тигр получил прилив новых сил. «Лубу». Каа-каа крепко сжал свои кулаки. Его ногти пронзили его кожу, и из рук потекла кровь. Однако он даже не заметил этого. Видя, как все больше солдат Лубу появлялось на стене, он закрыл свои глаза и сказал: «Бейте в гонг, чтобы солдаты отступали». «Вот же ж поебень». Услышав звуки гонга, лица Сюйхуана, Лидиана и Сюйчу наполнились горечью. Голова Лубу была прямо перед ними. Они уже практически победили. Но теперь им придется бежать, поджав свои хвосты между ног. Если они будут колебаться хоть на минуту дольше, то возможно, что вообще не смогут сбежать. Чжан Ля, Гаошунь и Зангба, ни один из них не был простым противником. И это не говоря уже о том, что Лидиан был тяжело ранен. «Отступаем». Сюйчу, защищая Лидианя и Сюйхуана, отступил к краю стены. И спустившись по лестнице, они вернулись в лагерь. Глава 32. Битва под Кайяном. Часть 5. «Почему вы здесь?» Лубу обезглавил одного из отступающих солдат Каа. Кровь забрызгала его лицо, но он даже не обратил на это и малейшего внимания. Лишь убедившись в том, что вся армия Каа-Каа отступила, он смог вздохнуть с облегчением. Но стоило ему расслабиться, как его раны сразу же дали о себе знать. Лубу начал падать от усталости. К счастью, Гаошунь мгновенно подхватил его, иначе он бы точно упал на землю. Лубу знал, что эти четверо его людей охраняли другие ворота города, и хоть давление, с которым они столкнулись, не было столь сильно, как у на его стороне, но они также столкнулись с армией Каа-Каа во главе с Юй Джином, Сяхаудуном и Каарином, так что это точно не была простая ситуация. Чтобы эта четверка появилась здесь, их ворота должны были пасть. Как и предположил Лубу, Гаошунь тихо сказал: «Господин, из-за своей некомпетентности я утратил южные врата города». Его взгляд был мрачным с оттенком одиночества, но Гаошуня нельзя было обвинить в его поражении. Какова была сила Гаошуня, как генерала? Кроме того, как командир разрушителей построений, он не был экспертом осадных войн. Вот если бы ему приказали штурмовать Кайян, он бы придумал тысячу и способ, как это сделать, но сейчас он выступал в роли защитника. «Северные врата также пали», — с ухмылкой сказал Чжан Ля. «Его тяжелая кавалерия провинции Бин должна сражаться верхом, проносясь через ряды врага, но на городской стене они были полностью разбиты. Господин, это все моя вина. Пожалуйста, примите мою голову в качестве наказания». Зангба, преклонив колено, низко склонил свою голову. Большая часть вины за потерю Кайян лежала на плечах Зангба. Если бы он не распустил армию в 30 тысяч солдат, если бы провизия и 1000 лошадей все еще были здесь, они все еще смогли бы повернуть ситуацию вспять. Но ключевое слово здесь «если». Именно поэтому Зангба преклонил колени и так низко склонил свою голову, сгорая от стыда. Он надеялся, что Лубу казнит его и тем самым хоть немного позволит облегчить вину, которая лежала на его душе. Ха-ха! Лубу схватился за свою грудь, постоянно кашляя. Кровь стекала из его рта, а его рука крепко сжалась на его трезубце. Его глаза излучали невероятно сильное убийственное намерение, из-за чего создавалось впечатление, что он мог воспользоваться трезубцем в любое мгновение. Зангба закрыл свои глаза. Рядом с ним Гаошунь и Чжан Ли смотрели на него с тревогой. Если Лубу действительно вознамерится убить его, никто из них не сможет его остановить. «Встань!» – спокойным голосом приказал Лубу. «Солдаты армии Лубу умираю стоя и никогда при жизни ни перед кем не преклоняют колен». «Ась!» – Зангба потерял дар речи. Он видел, как рука Лубу отпустила трезубец и никак не мог собраться со своими мыслями. Нежели Лубу даже не желал пачкать об него руки и ему нужно было сделать это самому, отлично. Сердце Зангба переполняло горечи, сложив свой кулак в направлении Лубу, он сказал: «Господин, пожалуйста, берегите себя, этот Зангба покинет вас первым». Зангба побежал к краю стены, собираясь спрыгнуть с нее. Хлобысь! Неожиданно громкий звук пощечины раздался вокруг. Лубу в порыве гнева отпустил сильную пощечину Зангба, из-за чего тот отлетел на несколько метров назад. А отпечатки пальцев Лубу сразу же проявились на лице Зангба. «Лубу, ты, воин, может быть убит, но не может быть унижен». Зангба был генералом и прежде, чем сдался Лубу, был главнокомандующим Лангья. Но даже после того, как он покорился Лубу, у него все еще оставался мятежный характер. Вот почему Лубу не держал его в рядах своей армии. В данный момент Зангба был готов слететь с катушек, так как Лубу при стольких людях посмел дать ему оплеуху. Зангба не боялся смерти, но ни за что не стал бы терпеть унижения. «О, хочешь сразиться со мной?» Лубу холодно улыбнулся. «Зангба, я думал, что ты обладаешь сильной волей. Ты и так уже совершил большую глупость, распустив свои воска, когда Сяпи пал. Если бы была та ошибка, то еще оставался шанс спасти тебя, но, похоже, что твоя глупость просто не знает границ. Лубу, ты смеешь унижать меня». Зангба уже полностью забыл о том, что Лубу был его господином. У людей настроение есть один огромный минус, их очень легко вывести из себя. Его рука уже крепко сжимала ручку его оружия. «Господин». Чжан Ляни на шутку обеспокоился происходящим. В эти тяжелые времена Лубу продолжает пренебрегать своими людьми. Неужели он хочет, чтобы история с воротами Белой башни повторилась? Лубу глазами показал Чжан Ляни вмешиваться. «Ты хочешь умереть? Что ж, давай посмотрим, смогу ли я, Лубу, остановить тебя. Если твоя смерть позволит заставить армию Каака отступить, то вперед, умри за меня. Я лично обезглавлю тебя и отнесу голову Каакаа. Я». Зангба немного успокоился, но все еще бушевал от гнева из-за слов Лубу. «Ты, вообще, о чем думаешь, Зангба?» Лубу указал пальцем на нос Зангба и закричал. «Если город падет, ответственность за это ложится на его господина. Господин не должен скрывать свои ошибки перед небесами. Если ты, Зангба, хочешь совершить самоубийство ради того, чтобы искупить свою вину, тогда мне, главнокомандующему, нужно убить всю свою семью, чтобы искупить свои ошибки». Лубу развернулся и посмотрел на остатки своей израненной армии, после чего опустился перед ними на одно колено. «Господин». Чжан Ли полностью офигел от этого. «Нет, абсолютно нет». Гаошунь также потерял дар речи. «Лубу», — сказал Зангба, который также уже успокоился. «Фэн Сянь, зачем ты заходишь так далеко?» — сказал Чэнь Гун, но не стал останавливать его. «Братья, вы следовали за мной, начиная с компании Джуин в Лояне и центральной равнины за Великой Стеной. Мы побывали в провинции Хцзи, Бин и даже воевали в провинции Ян. Сейчас мы находимся в осаде в провинции Сюй. Нельзя сказать, что я, Лубу, много добился, но я никогда и никого ни к чему не принуждал. Я казнил Дин Юаня, так как хоть все знали, что я являлся его сыном, он обращался со мной, как с рабом, госслужащий. 7 долгих лет я сидел и выполнял работу госслужащего. 7 лет моей жизни были потрачены впустую. Что же касается Донг Джуа, он даровал мне красного зайца и богатство, и я убил его только из-за моей жены, мисс Рен. Мир думает, что я попал в медовую ловушку Ван Юн, но вы все должны прекрасно понимать, что если мужчина даже не в состоянии защитить свою семью, то он не достоин того, чтобы называться мужчиной. Люди могут презирать меня за убийство 2 моих приемных отцов. Они могут называть меня рабом 3 фамилий. Я, Лубу, готов стерпеть все это до тех пор, пока я буду иметь полноценную жизнь. Меня совершенно не волнует, что думает обо мне остальная часть мира. Но перед вами я в неоплатном долгу. Вы сражались со мной, многие из вас погибли за меня, но вы никогда не сожалели об этом. Даже когда Вэй Сюй, Чен Сонг, Сиамен Чен и Чэнь Гун отвернулись от меня, вы все равно остались со мной. Когда Ся Пи пал, вы могли сдаться Каэмэнди, и он бы принял вас, так как он обожает таланты, но вы не сделали этого. Вы не сдались и вместо этого сбежали вместе со мной. А что я? Я не смог обеспечить вам ни богатства, ни будущего. Я чувствую сильную вину перед всеми вами. Лубу посмотрел на солдат, которые стояли перед ним. Солдат Чжан Юй следовал за ним, как и его отец. Он пережил битвы в провинциях Бин, Ян, а также в Лояне и Чаняне. Все эти места были крайне болезненными воспоминаниями для него, так как вся его семья погибла во время этих битв. 3 его брата и отец погибли на поле боя. Детское лицо Чжан Юи было полностью в крови. Ему было всего 14 лет, а он был уже матерым ветераном. Лубу не знал, плакать ему из-за этого или смеяться. И сейчас Кай Ян уже практически пал, но для вас все еще есть шанс. Если вы желаете уйти, мы не можем открыть ворота, но вы можете воспользоваться осадными лестницами армии Каа и уйти в лагерь Каа. Я также могу написать просительное письмо Каэмэнди. Так как он желает лишь моей смерти, то в обмен на мю жизнь, он позволит мне сохранить часть моего достоинства и отпустит вас, с улыбкой сказал Лубу. Но это больше походило на речь умирающего, который готовился к своим похоронам. Господин, мы не уйдем. Чжан Ле встал на колени и ударился головой об землю, а из его глаз текли слезы. Господин, если умрете вы, Гаошун также не будет жить больше. Его взгляд зафиксировался на Лубу, а сам он также стал на колени. За генералом до самой смерти, крикнул один из старых солдат из провинции Бин. У него уже не было одной руки, а остаток был перевязан кровавой повязкой. Кровь запачкала всю его одежду, его лицо было бледным, но голос звучал громко и ясно. «Если генерал умрет, мы также умрем», — закричал еще один солдат со сломанной саблей в руке. «Генерал, мы не бросим тебя. Если бы мы желали уйти, то уже давно сделали бы это». «Верно, мы не уйдем. Смерть просто большой шрам. Это не имеет значения. Даже после смерти мы должны следовать за генералом». 14-летний Чжан Юй молча вышел вперед и показал на веревку, на которой висело несколько костей. «Генерал, мой отец умер, мои братцы мертвы. Чжан Юй некуда возвращаться. За генералом до самой смерти. За генералом до самой смерти». Голоса становились все громче, и все больше людей присоединялось к общему кличу. «Братья». Глаза Лубу, который не проронил даже слезинки, когда истекал кровью, наполнились слезами. Как знакомы были эти кличи. Он кричал точно такие же слова, когда был обычным солдатом на Великой Китайской стене. Это был его девиз и напоминание о том, что он обязательно одержит победу и станет таким же известным, как парящий генерал Хан. Глава 33. Конец черной полосы. Часть 1. За генералом до самой смерти. За генералом до самого конца. От подобных кличей со стен Кайяна, Каакая в гневе бросил свои нефритовые четки на пол и раздавил их.